Глава 10. Настала пора подтверждения всех сделок. Князь вопросительно посмотрел на старшего посла. «Господин Фарцо, вы готовы завершить наше соглашение?» Усмехаюсь. Не у того князь спрашивает. «Видите ли, у меня нет права подписывать документы». Брови Рэя удивленно взлетают вверх. «В таком случае о каких договорах идет речь, если император даже не дал вам такого права? Или вы думаете, я сам к нему отправлюсь для подписания?» Фарцо мучительно краснеет и усиленно косится в мою сторону. «Правильно, мы договорились, что посол ни при какой ситуации не посмеет сказать, у кого печать. Даю себе немного времени, чтобы насладиться самой ситуацией, смущением послов и злостью, недоумением Рэя. Но долго затягивать нельзя, а то побьют еще. Аверин, похоже, догадался о чем-то, смотрит с прищуром расплывшуюся в улыбке меня». «Рэй Старкшеф, не стоит так волноваться, все, что нужно, у нас есть. Беру и первым делом ставлю подписи с печатями на договорах, а потом на своем контракте. Не хватает только торжественной барабанной дроби». «О, боги, на что я только что решилась, а? Не дура ли?» «Время покажет». Рэй удивленно молчит, потом до него, видимо, доходит сказанное. Оценивающий, пробирающий до костей взгляд. «Что, не ожидали этого, уважаемый князь? Неужели даже близко не представляли, кого берете на работу?» «Надо же! А ведь я мог и догадаться. Прошу прощения, я вас недооценил». Легкий поклон в мою сторону и холодный равнодушный голос. «Мне кажется, или я слышу разочарованные нотки в ваших словах. В таком случае еще не поздно отменить ваши условия?» Поддеваю я князя. «Ну что вы, теперь я вдвойне рад, что мне достается такая ценная сотрудница». «Вот не понимаю, чего Рэй опять делится?» «Позвольте поинтересоваться, чем же вы заслужили такую честь от императора?» «Что? На что Рэй опять намекает? Да еще при всех!» Я закипаю. Ручка в моей руке ломается. «Хорошей службы! А почему вас это так интересует?» «Пытаюсь понять, чего ожидать от вас на новом месте работы». «Ну, это уже слишком. Встаю со своего места. Не успела подписать контракт, а уже жалею. Как я зла!» «Куда-то собрались? Тирания? Так я вас не отпускал». «Интересно. А если я убью своего работодателя, это будет считаться нарушением контракта с последующей отменой всех договоров?» «Я бы так никогда не поступила, но ведь и господину не к лицу оскорблять прилюдно своих подчиненных. Холодный душ Рэю точно необходим». «Сказано, сделано. На князя обрушивается целый водопад, задев кроме него еще нескольких человек. Помещение такое проделывать не рекомендуется. Последствия долго разгребать. Зато как эффектно!» Наслаждаюсь видом мокрого князя. Черти, он и в таком виде хорош. Остальные смотрят, кто осуждающий, кто и со смешком. Им водичка не досталась. Мое чувство опасности сигналит об ожидающих меня неминуемых проблемах. Поступаю наиболее логичным для себя способом. Пока никто не отошел от удивления, быстро ретируюсь от гнева тех, кто подвергся моей незапланированной атаке. Бегу к выходу и уже в дверях слышу голос Рэя. «Верн, закончи здесь, послов отправим завтра». Прибавляю ходу. Бежать мешает смех. Перед глазами стоит лицо князя. Далеко уйти не успею. Забегаю в коридор и с помощью заклинания маскируюсь под окружающую среду. Появляется уже полностью сухой Рэй, бежит по направлению к следующему проходу. Когда проносится мимо, у меня невольно сердце замирает. Заметит или нет? Вроде пронесло. Шаг князя неожиданно замедляется, лицо задумчивое. Мужчина слишком близко. Пытаюсь не дышать. Рэй произносит быструю фразу на руническом языке. Я разобрала только концовку. «Истинное видение». Оглядывается. Сталкиваюсь с ним взглядом. Попалась. Срываюсь с места и чувствую, как на ходу телепортируюсь. На следующем шаге я уже в просторном помещении. Справляясь с головокружением после перехода, я на арене. Неподалеку стоит князь. Это что Рэй тут собирается делать? «Тимилая, мне кажется, между нами возникло недоразумение. Извини, я был неправ». Рэй абсолютно спокоен и доброжелателен. Как же легко меняется его настроение. И это пугает. «Позволь мне загладить свою вину. Мы на арене. Можешь применять любое заклинание. С моей стороны нападения не последует, только защита. Более того, не буду использовать для этого рунные заклинания. только классическая магия. Если сумеешь меня хоть раз достать, выполню любое твое пожелание. А если нет, ты меня прощаешь и честно рассказываешь все, о чем бы я ни спросил». Мотнула головой. «Я слишком много знаю, чтобы соглашаться». «Нет. Что не устраивает?» «Есть темы, о которых я не имею права рассказывать». «Тогда давай так. Отвечаешь на все мои вопросы, касающиеся мужчин, которые были в твоей жизни. Я имею в виду личные близкие отношения». «По-моему, Рэй перегибает палку. Что это за странная мания? Впрочем, если князь так хочется знать, пожалуйста, я от этого ничего не потеряю. Во мне зажегся азарт. Попробовать достать Рэя будет очень интересно». «Теперь я согласна», кивнула. Рэй довольно улыбнулся. «Но если уж на то пошло, надо попробовать получить больше. Если я выйду победителем из этого спора, и даже если я проиграю, хочу утешительный приз». Мужчина напротив с интересом наклонил голову. «Я слушаю». «Ты ведь можешь путешествовать между мирами?» «Да». «Покажи мне еще какой-нибудь мир». Рэй улыбнулся. «Договорились». «Ну что же, настала пора попробовать свои силы и узнать, есть ли у Рэя слабые места». Зажглись защитные контуры. Бой прошел безрезультатно для меня. Впервые встречая такого непробиваемого человека. Хотя какой он человек, не может Рэем быть. Я проиграла опять. Сил во мне еще достаточно, но я испробовала все свои самые убойные и хитрые заклинания. Не получается. Нельзя сказать, что я этого не ожидала. Но теперь знаю точно. Магии мне Рэя не обыграть. В ближайшие лет так 500 точно. Хитростью? Ой ли. Последние события доказали, что и в этом плане мне до князя еще далеко. Давно не чувствовала себя настолько беспомощной. Склонилась в легком поклоне, признавая поражение. Князь подошел. Доброжелательно произнес. «Ты обладаешь просто поразительной мощью. В начале моей жизни у меня подобного резерва не было. Приходилось долго и упорно его развивать, чтобы получить сегодняшний результат. А тебе изначально дан такой потенциал. Тебе нельзя прекращать учиться. Такую силу необходимо уметь контролировать. И не расстраивайся. Как бы сильна ни была, ты еще слишком молода, чтобы сражаться на одном со мной уровне». Видимо, как ни старалась я сдержать эмоции, а мордочка у меня все равно расстроенная. Иначе почему Рэй, притянув к себе, утешающе треплет меня по голове? Такой наглости я не противлюсь. Приятно. Так тепло и хорошо в мужских руках. Ничего с собой не могу поделать. Да и не хочу. Условием поединка ведь было мое прощение. «Хочешь, я буду учить тебя самым интересным заклинанием?» Говорит со мной, как с ребенком. Возможно, для Рэя это в некотором роде так и есть. Но впервые меня это не бесит. «Хочу». Мы переносимся в княжеский кабинет. Рэй усаживает меня в удобное кресло, сам садится напротив. На столике между нами появляются чашечки кофе и разнообразные сладости, видеть которые мне никогда не приходилось, заинтересованно к ним приглядываясь. «На площади я заметил, ты с удовольствием ела лакомства. А вот эти одни из моих любимых, угощайся». Отказываться не стала. Сладкая — это моя маленькая слабость. «Знаю, ты не выспалась, но отпустить тебя отдыхать, пока мы не поговорим, просто не могу». Усмехнулся, словно князь сам над собой веселился. «Иначе буду сгорать, сжигаемый своими внутренними демонами. И буду изводить себя и тебя, покуда все не выясню». «Рэй». Замолчала, не решаясь спросить, но все же стоит прояснить этот вопрос. «С твоей стороны, это ревность?» Князь, оценивающе на меня, посмотрел. «Я собственник, Тим. Можешь считать, что да, ревность. Ты словно создана для меня. Хотел бы встретить тебя гораздо раньше, чтобы исключить из твоей жизни разочарование, боли других мужчин. Но, с другой стороны, иначе ты не была бы сейчас такой, какая есть. А ты мне нравишься именно такая. Поэтому я готов смирить свои инстинкты. Но, по крайней мере, должен все о тебе знать». Не удержалась от еще одного вопроса. «Конечно, я его уже как-то задавала, но все-таки». «То есть ты все-таки любишь меня?» «А как, по-твоему?» Пожимаю плечами. «В этом вопросе я не эксперт. Но ревность — это ведь признак любви или нет?» «А ты меня?» «Не знаю. Чего это меня на откровенность потянуло? Рэй вновь усмехнулся. «Уже лучше. А то в прошлый раз после этого вопроса ты попыталась окончить жизнь самоубийством, упав с дорожки в бездну». Я покраснела, но не дам себя отвлекать. «Рэй, ты ведь хочешь жениться на мне?» — серьезно спросила. В глазах князя забегали веселые чертенята. «Предположим». «Почему тогда не выдвинул такое условие, а предложил именно работу?» «Ты бы предпочла свадьбу? Извини, что разочаровал». Рэй уже откровенно смеется надо мной. Я обиделась. «Ладно, не дуйся», — объяснил свою позицию. «Я заметил, что к узам брака ты не стремишься. И для тебя они мало значили бы в случае, если я бы к ним тебя принудил. Поэтому пока я предпочел альтернативный вариант. Ты порядочно и честно исполняешь все взятые на себя обязательства. Главное, теперь ты будешь рядом со мной. И не станешь пытаться сбежать. Я нечто чувствую в тебе. Пока не до конца понял, но ты не приемлешь оков, так ведь? Удержать то, что не подвластно преградам, трудно. Возможно, я и ошибаюсь, но это в тебе есть. А значит, если я не смогу насильно заставить тебя быть при себе, то нужно сделать так, чтобы ты сама считала необходимым оставаться рядом. И пока будет так». «Мне это непонятно. Зачем к себе кого-то привязывать? Если человек захочет, он сам останется, разве нет?» «И ты бы осталась?» «Возможно, на какое-то время, да». «А если честно?» «В сложившейся ситуации вряд ли, замуж я не собираюсь. Не только за тебя, а вообще. У таких, как моя мама, понятия брака в принципе не существует. Они, конечно, могут выйти замуж, но это никогда не помешает им уйти». «Посмотрим», — уклончиво произнес Рэй. «Сейчас я лишь надеюсь на наше плодотворное, успешное сотрудничество. Давай лучше приступим к обсуждению твоих прошлых отношений. Начинай по порядку. С самых ранних детских платонических отношений вплоть до сегодняшнего дня. Что, когда и с кем?» «Кошмар. Говорить, само собой, ничего не хочется. Это слишком личное. Тем более, когда мой собеседник настолько заинтересован в данной информации. Но уговор есть уговор. Определенно, Рэй решил меня уморить, окончательно лишив сна. Я говорила и говорила. Князь скрупулезно выспрашивал все подробности. Я много краснела, поскольку часто Рэй хотел узнать о чересчур интимных моментах. Хорошо, еще у меня их было не так много. Не пришлось долго мучиться, объясняя князю, почему я выбрала того или иного мужчину. Особенно Рэй заинтересовала, кто стал моим первым мужчиной. И Дан. С первым вопросом я разделалась довольно быстро. Я, может, долго бы не решилась на какие-либо отношения, но на одном из своих прежних заданий пришлось прячься от погони официальных властей той страны, в которой на тот момент пребывала, со своими подопечными ночевать в храме одной из забытых богинь. В данном случае это была богиня любви. За помощь богиня с каждого взяла свою дань. Питалась богиня той самой энергией, что выделяют люди, занимаясь продлением рода. Соответственно, плата – та самая энергия. Жрецы и жрицы предложили свою посильную помощь в этом вопросе. Можно было и не прибегать к помощи служителей, а переспать с кем-то из спутников. Я плюнула на всех и отправилась спать, сказав, что плату могут брать кого хотят, а я отказываюсь. Попробуют выгнать, не побоюсь гнева богини, и разнесу их храм к чертям. И жрецы меня отпустили, только их богиня сильно обиделась. И все равно взяла с меня свое. Наслала сон, реальность. Ночь я провела хорошо, это я точно знаю. Проснулась сознанием того, что мне было дано раньше времени провести ночь с посланным мне судьбой избранником. Но в наказание за свою дерзость не запомнила из прошедшего сна почти ничего. Никто это был, ни как все прошло. Богиня, наслав такую преждевременную встречу, забрала себе как энергию, усиленную во много раз, поскольку для меня это было впервые, так и память. Получается, меня поманили и оставили терзаться неизвестностью и любопытством. Я даже не стала оскорбляться. Опыт общения напрямую с богами у меня был первым. Обычно они редко когда снисходят до общения со смертными. И я сама полезла на рожон. Почему-то Рэй остался доволен этим моим рассказом, а вот когда рассказывала про Дана, постоянно хмурился. Князь так не реагировал даже на истории о романах с другими мужчинами и о племяннике эльфийского владыки. «И что этот Дан Торион до сих пор присылает тебе о себе напоминания?» Кивнула. Можно сказать и так. Как ни странно, вестники находят меня в самых дальних уголках материка. Будто Дан следит за мной и переправляет послание через нескольких человек, поскольку на чересчур большие расстояния вестники не летят. «Больше не будет». Опять в глазах Рейльдинки. «Мне все равно, будет или нет, я Дани уже давно не вспоминаю. Интересно, князь и моему бывшему другу память собирается стереть? У нас же и не было ничего. Один-единственный поцелуй не считается». За окном наступил вечер. Я стала зевать совсем нещадно. Хорошо Рей подкармливать не забывал и разрешал выйти ненадолго размяться и исправить естественные потребности. Но тем не менее, князь очень требователен и настойчив. Чувствую, с таким начальником побездельничать не удастся. Наконец, Рей все же позволил мне идти отдыхать, но напоследок сообщил. «Готовятся документы. Скоро ты получишь титул графини и земли с замком и деревнями». «Титул, ладно, понять можно. Все-таки мне теперь тут, похоже, долго вертеться. Но вот чего мне не нужно было ни в каком виде, так это земли, да еще и с людьми. Получается, еще один привязывающий меня к месту фактор. И лишняя головная боль. Продам, определенно все продам. В крайнем случае подарю. Верну, например. И стану безземельной графиней». «Когда отдохнешь, исполнишь первое мое тебе поручение». «Какое?» Князь помолчал, загадочно улыбнулся и с видимым удовольствием произнес. «Приготовишь обед. На 100 персон. Обратишься к поварам, они тебе помогут. Можешь просто раздавать указания. Главное, чтобы все было вкусно, съедобно и не ядовито. Моя порция должна быть приготовлена именно тобой». Черти, опять князь гнет свою линию. И снова я в бешенстве. Рэй все не успокоится со своими свадебными обрядами. Я этого делать не буду. Князь задумчиво склонил голову. «Ти, это приказ. Мне показалось, что, подписав договор, ты будешь добросовестно исполнять свои обязанности. Ничего такого, что выходило бы за рамки нашего соглашения, ведь не прошу». Меня затрясло от возмущения. Что правда, то правда. Подобные поручения могут быть у личного помощника. Рэй с самого начала на это рассчитывал. Он как довольно ухмыляется. Хорошо, в мои обязанности не входит выйти за князя замуж. Ни за что не соглашусь пойти с Рэем под венец. Что бы взамен мужчина ни предложил, какие бы условия ни поставил. И если даже сама захочу. Теперь это принципиально. Не дождется. Пусть порадуется этой маленькой победе. В главном я не проиграю. Склонилась в легком поклоне и официально, как у нас в империи принято, произнесла. «Хорошо, господин, будет исполнено». Развернулась и поскорее вышла, чтобы не видеть смеющиеся глаза Рэя, будто он понял, о чем я думаю. Вернувшись в свою комнату, сразу завалилась на кровать. Подо мной кто-то громко возмущенно заверещал и завозился. «Ой, маленький, я совсем о тебе забыла. Извини, пожалуйста. Когда убежала, ты остался вместе с послами. Тебя покормили?» Мордочка вполне довольная и сонная. Ушастик сладко зевнул и свернулся в клубочек, четко обозначив свое намерение. Малыш прав, пора спать. Но, видимо, мне еще рано. Стук в дверь. С неохотой поднимаюсь с кровати и иду к двери. За ней оказался Верн. Подозрительно оглядел волка. «Чему это оборотень так радостно улыбается?» «Ти, привет, я хотел с тобой поговорить». «Почему Верн любит ловить меня именно в те моменты, когда я наименее готова с ним общаться? Это определенно талант». «Все завтра, и это не обсуждается. Ты утром свободен?» «Да». «Отлично, тогда заходи за мной завтра, и поговорим, и к делу приобщу, если все равно заняться нечем. Пусть Верн отрабатывает, а то я еще не до конца отошла от обиды на него, так что...» «Договорились, Ти, я очень рад, что ты осталась». «Правда?» Прищурилась. «Видимо, после разговора с князем во мне осталось раздражение, и накопившаяся усталость сказалась». «Может, ты еще и рад будешь, если я замуж за князя выйду?» Вопрос почему-то оборотня не огорошил, тот пожал плечами. «Вер абсолютно серьезен». «Может, и буду. Рэй Старкшиф — достойный человек и слишком долго был один. Я не так давно здесь, но успел заметить, что близко князь никого к себе не подпускал. Да никто особо не стремился. Многие говорят, его присутствие подавляет. Мне кажется, князь сам нарочно так сделал. Он затворник. Не знаю, почему так, но тебя он принял почти сразу. В этом и очень похоже. Ты тоже мало кого по-настоящему приближаешь к себе. И тебе одиночество не на пользу. Оно никому не может быть полезным». Ти, ты замечательна. Если у вас все сложится, значит, так тому и быть. Главное, чтобы ты от этого была счастлива. А еще между вами словно заряд. Это многие видят. В обществе только и разговоров о том, когда состоится свадьба. Не дождутся. Понятно. Ладно, до завтра, Верн. Невежливо захлопнула дверь прямо перед носом оборотня. Значит, всегда один. Почему, интересно? Может, у Рэя прямо и спросить? Завтра об этом подумаю, а сейчас спать. Проснувшись утром, пыталась добудиться Чи, но тот упрямо отказывался просыпаться. Странно, раньше малыш не был таким Соней. Ну, пускай, раз так хочется еще поваляться. Сама я встала и, совершив утренний мацион и одевшись, вышла в коридор, где меня уже поджидал Верн. «Пойдем сначала зайдем к послам, я отдам им печать и напишу объяснительное письмо для императора». «Не получится. Послы вчера ночью отбыли». «Что? Почему меня не предупредили?» «Так я и заходил в том числе об этом сказать, но ты же слушать не хотела». Схватилась за голову. «У меня осталась императорская печать. Император будет рвать и метать. Впрочем, мне это уже все равно должно быть. Но неприятно. Во всяком случае, смогу потом через новых посланцев вернуть. Или Рэй попросить переправить». «И зачем так срочно было их отправлять?» — проворчала я. «Как только Рэй Старкшиф освободился, самым первым он отдал именно приказ о сборе послов и быстро их, как мне показалось, с огромным удовольствием спровадил. Чуть ли не пинком. По-моему, он гостей вообще не любит». «Это я тоже приметила. Идем, покажешь мне, где тут кухня». Глаза оборотня округлились. «Зачем? Идем в столовую, там поедим». Я хмыкнула. «Нет, это неинтересно. Будем с тобой сами еду готовить». «Не понял. Для чего тебе это?» «Никогда не замечал в тебе особой любви к готовке». «Я тоже. Это поручение князя. Обед приготовить. Ты же не бросишь меня наедине со сковородками? Я их опасаюсь. Сражение с ними, боюсь, победа останется отнюдь не за мной». Верн засмеялся. «Да уж, я помню, как мама пыталась научить тебя что-нибудь готовить. Это незабываемо. Едва кухня уцелела. Ладно, пойдем, не брошу тебя. Хотя и сам в царстве половников отнюдь не герой, но вдвоем, надеюсь, справимся». «В таком случае приготовься. Нам в помощь назначено целое поварское войско. И сегодня моего командира. Главная цель сегодняшней битвы — накормить около 100 персон». «Ого, похоже, масштабное намечается сражение». «Да, и будет много потерь». Так весело перешучиваясь, мы прибыли на замковую кухню. Повара встретили меня очень торжественно, видимо, уже были предупреждены о моем визите и о том, что обед обрядовый. Веселое оживление на кухне творилось вплоть до самого обеда, который припозднился и, можно сказать, стал скорее ужином. Люди князя действительно очень радовались за своего повелителя. Похоже, Рэй его подданные любят. Мне даже немного стыдно стало. Я ведь в некотором роде обманываю ожидания всех этих людей, которые искренне меня поздравляют и обращаются, словно я уже их княгиня. Мне ничего делать почти не пришлось. Повара дали нам с Верном только символические задания. Особенно запомнилось, как оборотень, весь измазанный в муке и еще неизвестно в чем, старательно выводит розочки на пирожных. Если бы мне эту работу поручили, украшения были бы сразу съедены. Верна я просветила по поводу местных обычаев. Удивительно, но оборотень о них не знал. Понятно теперь, на что рассчитывал Рэй, пытаясь провести все втихую. Новички мало осведомлены о традициях этого края. Кстати, оборотень долго смеялся, когда я рассказывала о хитростях князя. Не понимаю, чего такого забавного волк во всем этом нашел. Наверное, во всем виновата царившая на кухне веселая какая-то праздничная атмосфера. Когда главный повар спросил, что я хочу приготовить князю, честно призналась, что готовить плохо умею. Всю жизнь питалась, чем придется в столовых и разных забегаловках. Нет, наука всегда была особо ни к чему. Но что-то готовить надо. Посовещавшись с поваром под его чутким руководством, приступила к работе. Получилось все в итоге не очень. Не знаю, как можно было испортить такие простые блюда, но мясо подгорело, соус горчит, а гарнир весь разварился. Повара на мой кулинарный шедевр смотрели удивленно. Верн совершенно несерьезнейшим образом с предвкушением хихикал. Я же по поводу получившегося блюда не переживала. Пусть мой ненаглядный жених давится и делает вид, как ему все вкусно, если так уж хочет меня в жены. Я на какое-то время вернулась к себе, привела себя в порядок, переоделась и снова спустилась на кухню. Мне вручили мое собственноручно приготовленное блюдо, с которым я во главе слуг с подносами вошла в залу. Торжественно подаваться приглашенных придворных преподнесла собственное художество Рею и села рядом. С любопытством смотрю, как князь пробует принесенную мной еду. Не одна, кстати. За этим действом пристально следят абсолютно все в зале. Бедный Верн уже посинел от едва сдерживаемого смеха. Волк-то успел попробовать мой шедевр еще на кухне и поспешно его тогда выплюнул. Итак, Рей пробует. Лицо князя сразу начинает выражать просто неземное блаженство. Герой. Раздаются несмелые хлопки придворных. Наконец, князь, посмаковав, с трудом проглатывает. И вот снова бурные аплодисменты. Я встаю и раскланиваюсь. Да, мол, спасибо, благодарю за признание моего поварского таланта. Все с очень серьезным лицом. Оборотень уже под столом валяется, притворяясь, что потерял столовый прибор. А я нормально держусь пока. Снова сажусь рядом с князем. Тот смотрит на меня сукоризной. Улыбаюсь. Рей, ты не думай, я правда очень старалась, но чего не дано, того не дано. Нет у меня способности к кулинарии. Мужчина наклонился к моему уху и зашептал медленно, так соблазнительно. А у меня от этого по всему телу мурашки побежали. И сразу стало очень жарко. Ничего, впереди у нас много времени. Я научу тебя очень многому, в том числе и готовке. Я хотела на это что-нибудь едко ответить, но не получилось. Только открыл рот, как Рэй быстро засунул туда ложку с моим варевом, и мне стало не до разговоров. Черти. Похлебку я решила на кухне не пробовать. И правильно сделала. Она просто огненная. Хотя чего я ожидала, случайно обронив туда почти пол бутылки с острым перцем.